Глава вторая. Вечером в той же самой зале за столом сидели старик Зигфрид де Леве, временно принявший после смерти Данфельда начальство над Щитно, рядом с ним брат Ротгер, рыцарь де Бергов, бывший пленник Юранда, и двое благородных юношей, которые вскоре должны были надеть белые плащи ордена крестоносцев. Зимний ветер выл за окнами, потрясая их свинцовые переплеты. Колебал пламя факелов, горящих на железных подставках, и время от времени выбрасывал из камина в залу клубы дыма. Между братьями, хотя они собрались на совет, царило молчание, потому что все ждали слова Зигфрида, а он, облокотившись на стол и сплетя пальцы на седой опущенной голове, сидел мрачный, с покрытым тенью лицом и с печальными мыслями в голове. «О чем мы должны совещаться?» — спросил, наконец, брат Ротгер. Зигфрид поднял голову, взглянул на говорящего и, очнувшись от задумчивости, сказал: «О нашем несчастье, о том, что скажут магистр и капитул, и о том, чтобы из наших поступков не проистекли неприятности для ордена». И он опять замолк, но вскоре оглянулся кругом, и ноздри его вздрогнули. «Здесь еще пахнет кровью». «Нет, Комтур», — отвечал Ротгер, — «я велел вымыть пол и покурить серой. Это пахнет серой». Зигфрид странным взором обвел присутствующих и проговорил: «Помилуй, Господи, душу брата Данфельда и брата Готфрида». Они поняли, что он призывает милосердие Божие к этим душам, и что призывает его, потому что при упоминании о сере вспомнился ему ад. И у всех по телу пробежала дрожь, и все хором ответили: «Аминь, аминь, аминь». И снова несколько времени слышно было только вой ветра да дребезжание оконных стекол. «Где тела Комтура и брата Готфрида?» — спросил старик. «В часовне. Ксензы поют над ними литии». «Они уже в гробах?» «В гробах, но у Комтура голова закрыта, потому что и череп, и лицо размозжены». «А где другие трупы? Где раненые?» «Трупы положили на снег, чтобы окоченели, пока успеют сделать гробы, а раненые в госпитале». Зигфрид опять положил руки на голову. «И это сделал один человек. Господи, спаси орден, когда придет время Великой войны с этим волчьим племенем». Тогда Ротгер поднял глаза вверх, как бы что-то припоминая, и проговорил: «Я слышал под Вильной, как воит самбийский, говорил своему брату-магистру: если ты не предпримешь войны и не истребишь их так, чтобы и имени их не осталось, тогда горе нам и нашему народу». «Дай бог такую войну! Дай бог с ними встретиться!» — сказал один из юношей. Зигфрид долго смотрел на него, точно хотел сказать: «Сегодня ты мог встретиться с одним из них». Но, видя маленькую и юную фигуру будущего рыцаря, а, может быть, вспомнив, что и сам, несмотря на прославленную свою храбрость, не захотел идти на верную гибель, раздумал делать выговор и спросил: «Кто из вас видел Юранда?» «Я», — отвечал де Бергов. «Он жив?» «Жив. Лежит в той же сети, которой мы его опутали. Когда он пришел в себя, кнехты хотели добить его, но капеллан не позволил». «Добивать нельзя. Он человек важный в своей стране. Крик поднялся бы отчаянный», — отвечал старик. «Также невозможно будет скрыть то, что произошло, потому что было слишком много свидетелей». «Что же мы должны говорить и что делать?» — спросил Ротгер. Зигфрид задумался и, наконец, сказал так: «Вы, благородный граф де Бергов, поезжайте в Мальборг к магистру. Вы томились в неволе у Юранда, вы гость ордена, и вам, как гостю, который вовсе не обязан говорить в пользу ордена, скорее поверят. Поэтому говорите, что видели, как Данфельд, отбив у пограничных разбойников какую-то девушку и думая, что это дочь Юранда, дал знать об этом Юранду, который прибыл в Щитно, и... Что случилось затем, вы знаете сами». «Простите, благочестивый Комтур», — сказал де Бергов. «Тяжел был мне спыховский плен, и как гость ваш я бы охотно всегда свидетельствовал в вашу пользу, но для успокоения моей совести скажите мне, не было ли в щит на настоящей дочери Юранда, и не предательство ли Данфельда довело до безумия ее страшного отца? Зигфрид де Леви некоторое время колебался ответить. В нем была заложена глубокая ненависть к польскому народу, была заложена жестокость, превышавшая даже жестокость Данфельда, и жадность, когда дело шло о выгодах ордена. Но не был он склонен к низким вывертам. Кроме того, величайшим горем его жизни было то, что в последнее время, благодаря распущенности и бесчинствам, дела ордена слагались так, что увертки сделались одним из главнейших и неотвратимых средств для существования ордена. И вот вопрос Добергова затронул в нем это самое больное место души. И лишь после долгого молчания он ответил. «Данфельд предстал пред Господом, и Господь его судит. А вы, граф, говорите, что вам угодно, если вас спросят о ваших догадках. Если же спросят только о том, что вы видели собственными глазами, то говорите, что прежде чем мы опутали взбесившегося Юранда сетью, вы видели на этом полу 9 трупов, не считая раненых. И между убитыми трупы Данфельда, брата Готфрида, фон Брахта и Хьюга, а также 2 благородных юношей. Пошли им, Господи, вечный покой. Аминь». «Аминь, аминь», — повторили будущие рыцари. «И скажите также», — прибавил Зигфрид, — «что Данфельд хотел унять врага ордена, но никто здесь меча против Юранда не обнажал». «Я скажу только то, что видел своими глазами», — отвечал Добергов. «Полуночи будьте в часовне, куда и мы придем помолиться за души умерших», — сказал Зигфрид. И он протянул Добергову руку одновременно в знак признательности и прощения, так как для дальнейшего совещания хотел остаться наедине с братом Ротгером, которого и берег как зеницу ока, как только отец может любить единственного сына. В ордене относительно этой любви делались даже различные предположения, но никто ничего не знал хорошенько, кроме того, что рыцарь, которого Ротгер выдавал за своего отца, жил еще в небольшом своем замке в Германии и никогда от своего сына не отрекался. После ухода Бергова Зигфрид отослал также и 2 юношей, под тем предлогом, что они должны присмотреть за тем, как делаются гробы для убитых Юрандом кнехтов. Когда же двери за ними закрылись, он быстро обратился к Ротгеру и сказал: «Слушай, что я тебе скажу. Есть только один способ, чтобы ни одна душа человеческая никогда не узнала, что настоящая дочь Юранда была у нас». «Сделать это будет нетрудно», — отвечал Ротгер, «потому что о том, что она здесь, не знал никто, кроме Данфельда, Готфрида, нас 2, да той монахини, которая за ней присматривает. Людей, которые привезли ее из лесного дворца, Данфельд велел напоить и повесить. Среди солдат некоторые кое о чем догадывались, но тех сбила с толку та девочка, и они теперь сами не знают, произошла ли с нашей стороны ошибка, или же какой-то волшебник действительно изменил дочь Юранда». «Это хорошо», — сказал Зигфрид. «А я, благородный Комтур, думал, что так как Данфельд умер, то не свалить ли всю вину на него? И признаться перед всем миром, что мы во время мира и во время переговоров с мазовецким князем похитили от его двора воспитанницу княгини и его любимую придворную? Нет, этого быть не может. При дворе нас видели вместе с Данфельдом, и великий госпиталит, родственник его, знает, что мы всегда все делали сообща. Если мы обвиним Данфельда, он станет мстить за его память». «Подумаем», — сказал Ротгер. «Подумаем и найдем хороший выход, потому что иначе горе нам. Если отдать дочь Юранда, то она сама скажет, что мы не отбивали ее у разбойников и что похитившие ее люди отвезли ее прямо в Щитно». «Да». «Беспокоит меня не только ответственность. Князь пожалуется королю польскому, и их послы не замедлят разгласить при всех дворах о чинимых нами насилиях, о наших предательствах, о наших злодеяниях. Сколько вреда может проистечь из этого для ордена? Сам магистр, если бы только он знал правду, должен бы приказать спрятать эту девочку». «А разве даже в том случае, если она пропадет, не будут обвинять нас?» — спросил Ротгер. «Нет. Брат Данфельд был человек предусмотрительный. «Разве ты не помнишь, что он поставил Юрунду условия? Не только явиться в щит на одному, но и написать предварительно князю, что едет выкупать дочь у разбойников и знает, что у нас ее нет». «Да, но как же в таком случае мы объясним то, что произошло в Щитно?» «Мы скажем, что зная, что Юранд ищет дочь, и отбив у разбойников какую-то девушку, которая не могла сказать, кто она, мы дали об этом знать Юранду, полагая, что, может быть, это его дочь. Он же, приехав сюда, при виде этой девушки впал в неистовство. И, одержимый злым духом, пролил столько невинной крови, что даже многие битвы обходятся дешевле». «Воистину, — отвечал Ротгер, — устами вашими глаголит мудрость и опытность, присущие вашему возрасту. Дурные поступки Данфельда, даже если бы мы свалили вину на него, во всяком случае были бы зачтены насчет ордена, то есть насчет всех нас, капитула и самого магистра. Кроме того, и таким образом обнаружится наша невинность, а вся вина пойдет на Юранда, на польскую злобу и на их сношение с адскими силами». «И пусть тогда нас судит кто хочет, папа ли, император ли римский?» «Да». Настало молчание, потом брат Ротгер спросил. «Так что же мы сделаем с дочерью Юранда?» «Давай подумаем». «Отдайте ее мне». Зигфрид посмотрел на него и ответил. «Нет. Слушай, молодой брат, когда дело касается ордена, не давайте поблажек ни мужчине, ни женщине, но не давайте их и себе. Данфельда коснулась рука Господня, потому что он не только хотел отомстить за обиды, нанесенные ордену, но и угодить своим собственным низменным страстям». «Вы плохо обо мне судите?» — сказал Ротгер. «Не распускайте себя», — перебил его Зигфрид, «потому что расслабятся в ордене тела и души, и колено этого упрямого народа когда-нибудь сдавит грудь вашу так, что вы уже не подниметесь». И в третий раз положил он угрюмую голову на руки, но говорил, видно, только со своей совестью и думал лишь о себе самом, потому что после некоторого молчания сказал. «Многое на моей совести лежит человеческой крови. Много горя, много слез. И я, когда дело касалось ордена, и когда я видел, что одной силой ничего не добьюсь, не задумываясь, искал иных путей. Но когда я предстану пред Господом Богом, которого чту и люблю, я скажу ему: это сделал я ради ордена, а для себя выбрал только страдания». И он сжал руками виски, а голову и глаза поднял кверху и воскликнул: «Отрекитесь от страстей и пороков, закалите тела и сердца ваши, ибо вижу в воздухе белые орлиные крылья и орлиные когти, красные от крови крестоносцев». Дальнейшие слова его были прерваны таким порывом ветра, что одно окно вверху над галереей распахнулось с грохотом, и вся зала наполнилась воем и свистом вьюги и хлопьями снега. «Во имя Отца и Сына, недобрая ночь», — сказал старый крестоносец. «Ночь нечистых сил», — отвечал Ротгер. «А есть ксензы возле тела Данфельда?» «Есть». «Господи, прости прегрешение его». И оба замолкли. Потом Ротгер позвал слуг, велел им закрыть окно и зажечь факелы, а когда они удалились, снова спросил: «Что вы сделаете с дочерью Юранда? Возьмете ее отсюда в Инсбург?» «Возьму ее в Инсбург и сделаю с ней то, чего потребует благо ордена». «А что я должен делать?» «Есть ли у тебя в душе смелость?» «Что же я такое сделал, что вы спрашиваете у меня об этом?» «Я не сомневаюсь, потому что знаю тебя, и за твою смелость люблю тебя больше, чем кого бы то ни было на свете. В таком случае поезжай ко двору мазовецкого князя и расскажи ему все, что здесь произошло, так как мы порешили рассказывать». «Могу ли я идти на верную гибель?» «Если гибель твоя послужит к славе ордена, то ты обязан. Но нет. Гибель тебя не ждет. Они не причиняют вреда гостям, разве только если кто-нибудь захочет вызвать тебя на поединок, как сделал тот молодой рыцарь, который вызвал нас всех. Он, а может быть, кто-нибудь другой, но ведь это не страшно. «Дай бог, чтобы так. Но меня могут схватить и бросить в подземелье». «Этого они не сделают. Помни, что существует письмо Юранда к князю, а кроме того ты поедешь с жалобой на Юранда. Ты расскажешь, что сделал он в Щитно, и они должны поверить тебе. Итак, мы первые дали ему знать, что есть какая-то девушка, первые пригласили его приехать и посмотреть ее, а он приехал, лишился ума, убил Комтура и перебил солдат. Так ты будешь говорить, а что же они могут сказать тебе на это? Конечно, весть о смерти Данфельда распространится по всей Мазовии. Тогда все жалобы будут брошены. Конечно, они будут искать дочь Юранда, но раз сам Юранд написал, что она не у нас, то и не на нас падет подозрение. Нужно вооружиться храбростью и заткнуть им глотки, потому что, во всяком случае, они подумают, что если бы мы были виноваты, никто из нас не осмелился бы приехать. Верно. Тотчас же после похорон Данфельда я отправлюсь. Да благословит тебя Господь, сынок. Если мы сделаем все как следует, тебя не только не задержат, но и сами должны будут отречься от Юранда, чтобы мы не могли сказать, вот как они с нами поступают. И так надо говорить при всех дворах. Великий госпиталит последит за этим, и ради блага ордена, и как родственник Данфельда. Да, но если этот спыховский дьявол останется жив и получит свободу... Зигфрид мрачно посмотрел куда-то вдаль, а потом медленно и с расстановкой ответил. «Если даже он получит свободу, то все-таки никогда не произнесет ни слова жалобы на орден». И он стал еще учить Ротгера, что тот должен говорить и чего добиваться при Мазовецком дворе.